Спасися нам, благословен гряди во имя Господне. Исповедайтеся Господи ви, яко благ, яко век милости Его. Обыше всего бы душа мя, и именем Господним противлявся им. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Камень Его же не брегоша си, что сии, сей бысть во главу угла, у Господа бысть сей, и есть дивен во очи сей.